Глава 80. Наш Беллерофонд. Для извозчиков настало золотое время. Зимнее весеннее безделье кончилось, теперь успевая принимать клиентов. Обычная, вне сезона, толпа свободных пролеток у вокзала поредела значительно. Только трое Ванек отдыхали от утренних поездок. Настроение у них было отменное. Извозчики собрались в кружок, чтобы поделиться первыми впечатлениями о пассажирах. И сошлись во мнении, что столичный гость в этом году что-то больно прижимист. Лишнюю копейку не вытянешь. Извечный разговор мог продолжаться до бесконечности. Но тут к извозчикам направился господин отменно странного вида в сопровождении самого господина полицмейстера, трех городовых и высокого мужчины, которого один из них утром подвозил до полиции. «Кто взял пассажира из Павловска в столицу?» — спросил господин с обожженными усами, как будто прибежавший с пожара. Извозчики переглянулись. «Так это нынче все к нам, а не от нас?» — ответил старший Матвеев. «К вечеру назад поедуть!» — поддержал его Николка. «Чё там в столице делать?» — согласился Петька. С полчаса назад господин с небольшим багажом должен был взять пролетку до столицы. Или до Гатчины. «Не, господина не было», — сказал Матвеев, на всякий случай кивнув полицмейстеру. «Дама с Чумайданом до Царского была», — сказал Петька. «Ванька Ежов подрядился». «Что за дама?» «Дама как дама», — сказал Николка. «Не нашинских, расфуфыренная. Взяла, не торгуясь, за 5 целковых. Повезло Ваньке!» Ванзаров первым запрыгнул в пролетку и крикнул, чтобы остальные поторопились. Настал черед Сыровяткина показать, кто в городе хозяин. Ему хватило прикрикнуть, чтобы извозчики полезли на козлы. Сам он встал на подножку пролетки с Ванзаровым и Лебедевым. Городовые уместились в другую. «Пошел! Пошел!» — лихо крикнул полицмейстер. Тяжелые пролетки тронулись и покатились все быстрее. Сыровяткин кричал на извозчиков, и вскоре лошади побежали шибче. В сторону столицы направлялись только их пролетки. Зато встречных попадалось достаточно. Опоздавшие все-таки хотели застать начало сезона, хоть формально. В 5 верстах от Павловска Петька привстал на козлах и показал вперед. «Вон они! Шляпка белая!» «Гони! Гони!» — закричал Сыровяткин, охваченный азартом погони. Пролетки понеслись и вскоре обогнали ту, которая везла даму в светлом платье с высоким воротничком и в широкополой шляпе. Из вещей был приторочен один чемодан. Сыровяткин командовал, чтобы пролетки перегородили дорогу. Городовые спрыгнули на ходу и поймали за узцы и без того вставшую лошадку. «Не бойся, Ванька, свои!» — крикнул Николка приятелю-извозчику, напуганному погоней и штурмом. Дама в пролетке не выказывала признаков беспокойства. Ванзаров остановился у подножки и протянул ей руку. «Прошу вас сойти», — сказал он. «В чем дело?» Края шляпы закрывали лицо дамы. «Сыскная полиция, мадам. Небольшая проверка». «Я опаздываю на поезд». «Поезд подождет. Прошу вас предоставить паспорт». «Что ж», — ответила дама, вставая с диванчика. «Раз так, значит, это судьба. Судьба вертит нами, как шестеренками. Не правда ли, Ванзаров?» Она сошла на землю и сдернула шляпку. «Что, господин полицмейстер, потеряли дар речи?» Действительно, у Сыровяткина отвисла челюсть. Удивление его было глубоким, но кратким. «В чем вы обвиняете меня, Ванзаров?» «В убийствах», — спокойно ответил он. «В убийстве Надиры Вольцевой, Зои Гейнс, доктора Юнгера и многих других, которых мы обязательно установим. Не сомневайтесь, господин Лебедев страсть, как любит определять трупы, даже обгоревшие. Себя в расчет не беру, никаких обид». «Они всего лишь расходный материал великого открытия», Мне безразлично открытие. Вы убийца». «О, Ванзаров, вы опоздали». «Продолжим диспут в полиции. Поедете добровольно или надеть французские браслеты?» Сыровяткин постарался незаметно расстегнуть кобуру. «Вы ничего не можете мне сделать. Да-да, не вы, Ванзаров, не вы, полицмейстер. Вы опоздали, господа. Я уже не человек. Я сверхчеловек, который покорил законы природы. Я Заратустра, шагающий по горным высям. Я полубог. И в этом сейчас убедитесь, жалкие червяки!» Дама выхватила из-за пояса нож с длинным и узким лезвием, наподобие кортика, и с размаху всадила себе в предплечье. Лезвие вошло по рукоятку. Вытащив нож, она нанесла второй удар в левое запястье, прошив насквозь, и подняла руку с ножом, как победное знамя. С губ ее не сходила улыбка. «Я не знаю боли! Человек стал всемогущим!» Дама вытащила нож из руки, не замечая выступившей на руке красной полоски, приставила к горлу и одним движением распорола блузку. На открытой коже была вырезана змея, извивающаяся кольцами. «Я создала себя! Я сама химера! На колени, жалкие твари!» Полицмейстер выхватил табельный револьвер и начал стрелять. Одна за другой 6 пуль вошли в тело, разрывая платье. Сыровяткин нажимал на курок, но ударник только щелкал, барабан был пуст. Дама немного покачивалась. Она улыбнулась и широко раскинула руки. «Меня нельзя убить! Я бессмертна!» Сыровяткин выхватил револьвер из кобуры городового и вытянул на прицел, сколько позволил плетеный снурок. «Ах ты, тварь!» — проговорил он и выстрелил. Пуля вошла точно между редких бровей. Дама удивленно свела глаза, будто не ожидала такого подвоха. Рот ее дернулся, чтобы издать звук, но звука не было. Она повалилась плашмя в дорожную пыль. Никто не шелохнулся. Даже лошади притихли. Ванзаров обвел взглядом извозчиков, окаменевших от ужаса. «Господа, все готовы подтвердить под присягой, что жизни господина полицмейстера угрожала опасность, и он вынужден был защищаться?» Ему ответил нестройный хор согласных. Аполлон Григорьевич опустился перед лежащим телом и потрогал пульс. «Отсутствие чувствительности не делает прочнее лобовую кость», сказал он, вставая и отряхивая колени. «Хотя с 6 пулями в теле еще никому не удавалось выжить, даже бессмертному. Конец химере!» «Будет новое», — тихо ответил Ванзаров. «Что-то непобедное у вас настроение, друг мой», — ухмыльнулся Лебедев. «Зло всегда возвращается. Через год, через век». «Ну, через век не наша печаль будет», — сказал Лебедев. «Пусть наши потомки разбираются». Ванзаров подошел к Сыровяткину и крепко пожал ему руку. «Поздравляю, Константин Семенович, прекрасный выстрел. Вы оказались проворнее всех нас». «Проворного полицмейстера трясло мелкой дрожью. Все-таки столько переживаний сразу было ему не по силам».